Он зашел на пункт связи, прошел вестибюль и остановился у стеклянного окошечка, за которым сидела оператор. Наклонившись, он непринужденно улыбнулся. «Мне оплатить телефончик». «Номер», — тут же отозвалась оператор. Он назвал, затем фамилию, а после получил ответ. «Телефон оплачен». «Я о том же», — вновь улыбнулся он. «О чем?» — не поняла оператор. «Что оплачено? Мне бы распечатку». Женщина хмыкнула, но распечатку сделала. Получив ее, он отошел в угол помещения, присел на кожаный диван и стал неторопливо ее изучать. После чего удовлетворенно кивнул. Он получил то, что хотел, и теперь мог двигаться дальше. Впрочем, ему не хватало одной вещи. И эту вещь он мог оставить только в одном месте. Первой его мыслью была «она соврала». Затем он подумал, что и сам виноват. Нужно было не спеша обо всем подумать, раз судьба дала ему еще один шанс. Бог смилостивился и позволил ему выкарабкаться. И ему не следовало спешить, тогда бы не пришлось возвращаться. А теперь... Он ехал назад к Лере. Раньше он не был таким рассеянным. У него не оказалось документов, но у него были деньги. И это он считал некоторым образом компенсировало первое. Так что он особо не унывал, тем более что знал, где их оставил и как сможет вернуть. На повороте к мастерской не было никакого указателя. Сворачивая на плохо накатанную дорогу, он криво усмехнулся и подумал, что бывший муженек Леры был совсем идиотом в области бизнеса, если только он не хотел сделать из автомастерской что-то вроде перевалочной базы для наркотиков. Тогда, конечно, тогда мастерская должна быть в глуши. Гольфик подбрасывало, амортизаторы скрипели, и в один из моментов он почувствовал, что у него появилась боль в старых ранах. Он снизил обороты, насколько мог, и едва не черепашьим ходом дополз до мастерской. И, может, то было к лучшему, потому что он еще издали приметил джип и успел вовремя затормозить. Он съехал с дороги, оставил гольф возле деревьев, вышел из машины и первым делом проверил оружие. А уж затем двинулся по обочине к автомастерской. Вполне возможно, это были покупатели, ведь Лера собиралась продать мастерскую. Но в это он мало верил, однако сбрасывать со счетов данную версию тоже не стал. Все изменилось, когда из джипа выбрался водитель, высокий бритоголовый мужик в джинсах и спортивной майке. Он криво улыбался и смотрел в его сторону. По всей видимости, водитель джипа успел засечь гольф. Вот только один он находился в машине или нет? «Эй!» — заорал бритоголовый. «Нехер прятаться! Я тебя видел, так что...» Он развел руки в стороны, показывая, что в данной ситуации лучше не дергаться и поступить так, как было сказано. В руке у бритоголового блеснула сталь оружия. «Ну ты чё?» — вновь раздался удивленный голос. «Я же сказал! Или хочешь, чтобы мы бабе снесли башку?» Нет, этого он не хотел. Мысль, что Лера может быть у них в руках, ему не пришлась по душе. Он попытался ее отогнать, однако ничего из этого не получилось. Он вышел из-за укрытия, коим были кусты черной рябины, и ровным шагом двинулся к джипу. «Ай, молодец!» — воскликнул тот. «А я не верил. Оказывается, все правда. Только для тебя она будет очень горькой», — на ходу зло сказал он. «Погоди, погоди!» — бритоголовый о чем-то вспомнил и стал поднимать оружие. «Ты это, того! Тормози, блин! Наслышан о твоей крутизне! Стой, где идешь, блядь!» Рука, как молния, рассекла воздух. Выстрел ударил по барабанным перепонкам, но звук был для него что родной. Водитель джипа, ударившись спиной о корпус машины, рухнул на песок и тут же затих. Не опуская руку, он сделал шаг вперед, когда услышал новый голос, раздавшийся откуда-то из-за спины. «Вот только дернись!» Он не стал дергаться, он остановился. Водитель джипа был не один. Да, вполне возможно, и не двое их. Ведь где-то же девчонка. Он тяжело вздохнул. Нужно было после выстрела нырнуть в какое-нибудь укрытие. Но раны после тряски на дороге стали гореть, и он не решился совершать резкие движения. Это могло плохо для него закончиться, и уже в следующую минуту. «Брось оружие и ложись на землю», — отдавал приказание невидимый противник. «Руки за спину, ноги врозь. Ну ты и сам знаешь». Он выпустил пистолет, и в этот миг раздался странный квакающий звук, словно нечто тяжелое опустилось на что-то вязкое, а затем что-то упало. Он еще не решался оглянуться, когда раздался знакомый голос. «Можешь расслабиться». И он расслабился, а затем обернулся в ту сторону, откуда раздался голос. Из-за постройки, находившейся рядом с автомастерской, вышла Лера. В руке она держала монтировку, с которой капали вишневые капли крови. Лицо у девушки было белым, как мел. Она пыталась улыбнуться ему, но не смогла. Выпустив монтировку, она зажала ладонью рот и бросилась в ближайшие кусты. Он поднял пистолет и двинулся к постройке. Второго человека он обнаружил распластанного на земле возле стены. Голова была рассечена, и возле нее уже стала образовываться лужа крови. Парень был таким же бритоголовым, что и его товарищ, только вооружен пистолетом-пулеметом. Он подошел к лежащему, присел возле него и попытался нащупать пульс на шее. Парень был еще жив. «Он!» — раздался за спиной голос Леры. Он неторопливо подошел к девушке и, взяв ее за руку, потащил от пристройки. «Не умер», — сказал он. «Еще кто есть?» Он остановился и настороженно глянул в сторону автомастерской. Машина его не волновала. Если бы в ней кто-то был, то уже выскочил бы. «Никого», — успокоила она. «Только эти двое. Они приехали несколькими минутами раньше. Один выскочил из машины и пошел к мастерской. Второй остался. Я спряталась». «Умница». Он внимательно посмотрел на Леру. «Ты меня второй раз спасла. Это плохо?» «Нет. И я, кажется, начинаю верить, что ты на самом деле мой ангел-хранитель. Ты-то зачем вернулся?» Теперь уже она внимательно смотрела на него. «Документов в пиджаке не оказалось». Он похлопал себя по карманам пиджака. «Наверное, они выпали, когда я осматривала твои раны, а ты отбросил пиджак на стол». «Наверное», — не стал спорить он. «А что ты здесь делаешь?» «Я?» — она удивилась. «Это ведь моя мастерская. Ты успел забыть?» «Да, конечно. Это твоя мастерская». Он подошел к джипу и носком ботинка перевернул на спину подстреленного им человека. «А вот как эти тут оказались, а?» Он на всякий случай заглянул в салон, а затем вновь посмотрел на девушку, будто она была виновата в том, что двое парней приехали сюда. Затем он ткнул ногой мертвое тело и произнес: «Этого я знаю. Того, кого по голове погладила ты, нет. Но достаточно и этого первого, чтобы понять, от кого они. Но откуда они здесь?» «Ты у меня спрашиваешь?» — изумилась она. «Ты лучше сам подумай, где был до своего возвращения, раз эти два бугая притащились сюда почти одновременно с тобой?» Он погладил себе подбородок. Вспомнил посещение своей квартиры, подумал об увольне, однако... «Как они могли узнать о твоей мастерской?» «Они уже были здесь», — ответила Лера. «Раньше». «Что?» «А то, пятеро человек, эти двое были среди тех пятерых». «Почему ты мне сразу о том не сказала?» Он стал мрачен, как могильный камень. Неизвестно, что еще скрыла от него эта легкомысленная девчонка. «А нужно ли было?» — с сомнением спросила она. «Потому, что произошло сейчас, было просто необходимо. Если бы знать наперед. Когда они в первый раз объявились у тебя?» «В тот день, когда я нашла тебя истекающим кровью».